безумным полупомешанным фанатиком, на которого смотрели современники как на орудие чьей-то другой, более дальновидной воли. Равальяк. Франсуа. 1578-1610 год. Французский католик-фанатик, убийца Генриха IV. Мы не вправе делать таких предположений, ибо во Франции те лица, на которых падало подозрение, не нашли достаточных улик. Во всяком случае, смерть Генриха была великим бедствием для Франции 14 мая 1610 года. Во главе ее осталась вдова короля Мария Медичис, итальянка, женщина раздражительного и слабого характера, не внушавшая доверия народу, напоминавшая своим происхождением Екатерину Медичис. И ей-то должно было стать во главе государства, едва умеренного и содержавшего в себе элементы новых раздоров. Спрашивается теперь, в чем состояла заслуга Генриха? Народ недаром сохраняет воспоминания о знаменитых лицах своей истории. Если он был точно храбрый и воинственный государь, это и осталось в памяти народа. Франция была бесспорно ему обязана прекращением смут и примирением боровшихся элементов. Именно вследствие того, что он не принадлежал ни к какой партии, это примирение сделалось задачей его жизни. Но способы его действования и истинный характер уяснились только в наше время. Опасаясь возобновления смут, на подавление которых потрачена была вся его деятельность, он постепенно ослаблял все старинные французские учреждения, напоминавшие народу его прежнее государственное сознание. Он перестал собирать государственные чины, старался ослабить муниципалитеты. Все учреждения, в которых выражалась политическая жизнь народа до него, пришли прямо в упадок. Когда он умер, во Франции было только два элемента. С одной стороны король, с другой народ. Но между ними не было никаких правильных отношений. Вековые учреждения потеряли при нем свою силу. После смерти его раз были собраны чины, но это было уже последнее собрание их перед французской революцией. Обратимся теперь к царствованию Елизаветы Английской. Нельзя указать в этом случае ни на одну хорошую монографию. Все, что можно найти лучшего здесь, мы находим в трудах Раумера, в отделах его новой истории и изданных им исторических документов, относящихся к царствованию Елизаветы. Елизавета вступила на престол в 1558 году по смерти сестры Марии Тюдор. Она провела первую свою молодость нерадостно. Мать ее погибла на эшафоте, отец держал ее вдали, долго не признавая законной наследницей. В правление Марии она подвергалась опасности лишиться жизни. Предстателем ее был Филипп. Но время это прошло для нее недаром. Она училась много и обладала умом, способным принять с пользой результаты науки. Сверх греческого и латинского она знала еврейский язык. Ей известно было много европейских языков. Она принадлежала не только к ученым-женщинам, но, можно сказать, к ученым-мужам. Когда она вступила на престол, ясно было, что она не имела еще правильных отношений к той или другой партии. Были причины, заставлявшие думать, что она готова была сделать католицизму некоторые уступки, если бы в дела ее не вмешался суровый и фанатический папа Павел IV, который принял явную сторону Марии Стюарт, объявил Елизавету незаконной дочерью и брак ее отца недействительным. Этим неосмотрительным поступком папы определились религиозные отношения Елизаветы. Она стала во главе партии Кранмера, партии умеренных протестантов. Ревнители католицизма были устранены от должностей. Акт, изданный при Марии, которым Англия возвращалась снова в лоно католической церкви, объявлен недействительным. Собранный в Лондоне собор из епископов подтвердил во всем волю королевы. Обрядные книги, введенные при Кранмере, снова получили свое употребление. В 1562 году издан акт однообразия или единства, требовавший от всех подданных однообразия и единства веры. Этот акт